Изначально он собирался высвободить свою божественную силу и убить Юньмен, но контролирующие его тело чужеродные щупальца не дали ему этого сделать. Юньмен выглядел беспомощным. «Прости, я тоже не могу себя контролировать». Юньмен быстро двигался вперед. После того, как щупальца захватили двух его самых близких друзей, те, в свою очередь, начали захватывать своих приятелей и знакомых демонических богов, а у новых захваченных демонических богов тоже был свой круг общения, и так далее. Щупальца злого бога начинали размножаться и заражать новых богов и монстров. Согласно приказу Лушина, выбирались демоны низшего уровня, не обладающие сильными способностями, то есть, они были на уровень выше птицы Вермилион Юйсюань, находящийся на среднем уровне Золотого Бессмертного. Демонические боги высшей ступени уровня Золотого Бессмертного, такие как Юньмен, не осмеливались действовать опрометчиво. Между ступенями уровня Золотого Бессмертного существовала огромная разница в силе. Многие высшие демонические боги усовершенствовали свои доспехи или даже конечности, превратив их в артефакты, защищающие тело. Эти артефакты могли не только защищать тело, делая его менее восприимчивым к атакам, но и предупреждали своих хозяев об опасности. За 3 с лишним месяца Лу Шен убил и заразил силой злых богов 500 демонических богов Небесного Чертога. Что до остальных, с ними было не так легко справиться. Как уже говорилось ранее, Лу Шен истощил всю свою силу злых богов, поэтому ему пока приходилось действовать осторожно и сдерживать демонических богов при помощи своих щупалец. Одновременно с этим Ат приказал своим щупальцам заняться добычей артефактов и магического оружия, наполненного ментальной энергией. Он назначил 3 самых могущественных демонических богов среди захваченных, лидерами остальных демонических богов. Тем временем 2 стороны, ведьмы и демоны, продолжали яростно сражаться. Небесный столб, гора Буджоу, был разрушен. С каждым днем пространство между небом и землей становилось все меньше. В тот момент, когда небо и земля соединятся, мир погрузится в хаос. Все вернется к первородному хаосу. 33-е небо и ядовитый свет небесных сфер мгновенно убьют 99% живущих на земле существ. Большинству святых было плевать, выживут все эти существа или нет, но мать человеческой расы и демонов Нюева не могла с этим смириться. Дворец демонического бога Юньмена, Лу Шен, прищурившись, уселся на стоящий сбоку трон. Вскоре после этого явились Юньмен и еще 2 демонических богов. Почтительно замерли напротив него. «Хозяин!» 3 великих демонических бога с благоговением поприветствовали Лу Шена. Последний медленно открыл глаза. «Вы принесли сокровища?» «Принесли!» Одновременно ответили демоны. Лу Шен слегка кивнул. «Я пришел к вам сегодня, чтобы рассказать о своих дальнейших планах. Мы слушаем вас, хозяин!» Воскликнул стоящий справа от Юньмена демонический бог, толстяк Ися. Толстяк изначально был небольшой птицей. Ему сложно было достичь уровня демонического бога. Родословная его клана была слишком слабой, из-за чего его демонические способности тоже не отличались особой мощью. Его несложно было захватить. Из 3 демонических богов у толстяка и была самая большая культивационная база. Ему не хватало совсем чуть-чуть, чтобы пробиться на вершину уровня Золотого Бессмертного. Он упорно культивировал свое тело на протяжении нескольких сотен тысяч лет, поэтому несмотря на то, что его родословная была довольно слабой, он считал себя главным среди остальных демонических богов. «Сначала покажите сокровища», — равнодушно сказал Лу Шен. Демонические боги, не смея медлить, начали выкладывать на стол перед Лу Шеном добытые артефакты. Когда все артефакты были выложены, Лу Шен, протянув руку, взял один из них в руку. Осмотрев его, погладил рукой. Точнее, это со стороны казалось, что он их осматривает. На самом деле, он поглощал ментальную энергию. Всего было 8 артефактов, каждый из которых заметно превосходил первое из найденных им сокровищ. Каждый содержал не меньше нескольких десятков миллионов единиц ментальной энергии. Хотя они были не так хороши, как божественный лук Хауи, но тоже весьма примечательны. Вот только даже такого количества ему было мало. Нахмурившись, Лу Шен обвел взглядом стол. Захватив 2 десятка демонических богов, он получил всего 8 артефактов. Глава 924. Коллекционирование, часть 2. Я пришел к вам лично, поскольку хотел подробно рассказать, каковы наши дальнейшие планы. Взяв в руку золотую заколку и поглотив содержащуюся в ней ментальную энергию, Лу Шен посмотрел на 3 великих демонических богов. «Расскажите мне в подробностях, что сегодня происходило в небесном чертоге, и об иерархии демонического двора. Три демонических бога переглянулись. Затем вперед вышла богиня Минши. «Говоря об этом, ваша подчиненная, являющаяся архивариусом небесного чертога, знает об этом достаточно много. Поэтому я возьму на себя труд объяснить все хозяину». В человеческой форме это была красивая женщина с черными волосами, одетая в длинное черное платье. Ее тело было очень чувственным и сладострастным. Прибавить немного, и она стала бы выглядеть толстой, отнять, казалось бы, худой. «Говори», — кивнул Лушен. Минши, выпрямившись, медленно заговорила. «Небесным чертогом правит трое владык, Верховный Владыка, Император Цзюнь и Императрица Сихэ. Эти трое отвечают за Великую Формацию Небесной Звезды, Великую Формацию Хэла и Священное Дерево Фусан. Они – сильнейшие среди рожденных демоническими богами. Все трое находятся на нижней границе уровня святых, как и Наставник Демонов Кунпен». Наставник Демонов Кунпен, глаза Лушина наполнились холодом. Он был тем, кто по легенде убил Красное Облако. Минши кивнула. «Кунпен, кроме этих троих, единственный святой в небесном чертоге. Все остальные демонические боги находятся на уровне золотых бессмертных». «Продолжай», – бесстрастно сказал Лушен. «Самыми сильными после владыка и наставника считаются семь демонических богов. Согласно классификации культиваторов Ци, все они – могущественные существа, способные соперничать с высшими золотыми бессмертными», – торжественным тоном сказала Минши. «Эти семеро – Байцзе, Инчжао, Цзимен, Цзюин, Казадой, Луу, Шаньян. У каждого из них есть своя могущественная способность. Среди демонических богов они считаются элитой. Можем ли мы узнать, каковы их божественные способности?» — задумчиво спросил Лушен. «Это сложно. Эти семеро настолько сильны, что, столкнувшись с ними вдесятером, не факт, что мы сможем победить», — горько усмехнулся Юньмен. «Да, эти демонические боги являются влиятельными генералами, с мнением которых считается даже небесный император», — беспомощно сказал Фэйи. Лушен положил обратно на стол последний артефакт. «Сейчас, во время войны между ведьмами и демонами, мы вполне можем устроить в Нижнем мире на одного из них засаду. Взяв под контроль одного из генералов, мы легко сможем справиться и с остальными. В таком случае, почему бы нам», — задумчиво протянула Минши. «Говори», — подняв голову, посмотрел на богиню Лушен. «Через 3 месяца 9 младенцев будут отправлены в клан Синлю, чтобы убить великую ведьму Синлю. Меня отправляют в качестве поддержки», — начал разъяснять Минши. «Среди всех захваченных демонических богов она занимала самое высокое положение и имела доступ к архивам небесного чертога. Через 3 месяца. Ребята, придумайте что-нибудь, что заставит всех демонических богов вместе отправиться в Нижний мир. Нужно всех их окружить и убить одновременно. Никто не должен уйти», — скомандовал Лушен. На его уровне было не обязательно все делать самостоятельно. «Да, хозяин». Три демонических бога поспешно поклонились. «Хорошо, когда будете возвращаться, постарайтесь не попасться», — небрежно сказал Лушен. «Чем меньше людей узнает об этой встрече, тем лучше. Впрочем, даже если их заметят, это не станет большой проблемой, но лучше исключить даже малейший риск». «Так точно», — поспешно ответила троица. «Кстати, хозяин, слышал, недавно главе клана Птицы Вермиллион пришлось несладко. Через время после того, как началась Великая Война, в Небесном Чертоге поняли, что нам не хватает боевой мощи. Демонический бог Чичжен заявился в клан Птицы Вермиллион с требованием присоединиться к его армии в сражении с кланом ведьм Синтянь». «Чичжен?» — глаза Лушина сузились. «И чем все закончилось?» «Его поставила на место императрица Сихэ. Однако глава клана Юй Сюань внезапно согласилась. Похоже, она не хочет оставаться в небесном чертоге, когда все сражаются», — начал разъяснять Минши. «Не беспокойтесь об этом. Если будет что-то, действительно угрожающее нашей безопасности, дадите мне знать», — приказал Лушен. «Да, есть еще кое-что. Око зла, о котором вы спрашивали». «Хозяин, мы его нашли», — выступил вперед толстяк. «Око зла, нашли», — воспрял духом Лушен. «Где?» «Отведите меня туда. Это странное место. Там очень много гигантских деревьев, высящихся среди болот, и черно-серые скалы. Око зла таится в сердце этих земель», — продолжил толстяк. «Я несколько раз посылал туда своих подчиненных. Однако всякий раз, когда мои подчиненные пытались приблизиться, они сначала замирали, а после сливались со скалами». «А ты сам пробовал?» — нахмурился Лушен. «Пробовал, но не смог далеко зайти. Я почувствовал сильную угрозу, поэтому отступил, прошептал толстяк. «Даже вы, ребята, чувствуете угрозу?» – удивился Лушен. Хотя по меркам демонических богов они не были слишком сильны, в Нижнем мире они были одними из сильнейших воинов средней ступени уровня золотых бессмертных. И то, что они чувствовали угрозу, говорило о том, что там было очень опасно. «А мы не можем над ним пролететь?» – спросила Минши. «Нет, в воздухе вообще невозможно найти дорогу. Но самое главное, при приближении вас телепортирует обратно», – с сожалением сказал толстяк. «Если это так, значит в этом месте есть что-то, похожее на землю расширяющейся пустоты, о которой в своей проповеди рассказывал святой», – нахмурилась Минши. «Что за земля расширяющейся пустоты?» Не только Лушен никогда об этом не слышал, но и Фэй с Юньманом выглядели озадаченными. По словам святых, земля расширяющейся пустоты – великий враг всего сущего, дворец пурпурного неба, столб, подавляющий расширяющуюся пустоту. Шесть святых распределены по различным направлениям, где подавляют вторгающуюся в регионы напасть. Но объяснения святого были настолько поверхностными, что я сомневаюсь, правильно ли поняла, что именно представляет собой это зло. Вот как, Лушен прищурился. Его не покидало предчувствие, что вскоре ему предстоит не понаслышке узнать, что представляет собой эта расширяющаяся пустота. Покинув дворец демонического бога Юньмена, Лушен не стал возвращаться во дворец птицы Вермилион, а сразу направился в Нижний мир. Превратившись в огненное облако, он полетел к горе Бучжоу, которая к этому времени превратилась в сплошной горный хребет. В небе над небесной рекой пульсировала огромная круглая дыра кроваво-красного цвета. Территория за горой Бучжоу была сплошным водным покровом. Воды небесной реки были настолько ядовиты, что в них не могло выжить ни одно живое существо. Свист. Спустившись с неба, Лушен в облике золотого облака приземлился на вершине горы. Принял человеческую форму. Стоя на вершине горы, он осмотрелся. Повсюду, куда доставал его взгляд, виднелись серебристо-голубые воды небесной реки. Разбросанные вокруг обломки горы Бучжоу светились сумрачным серым светом. Изначальный небесный владыка собирал обломки горы Бучжоу и культивировал печать круга небес. Похоже, в этой горе содержится неизмеримое количество ментальной энергии. Только я не знаю, как ее собрать. Лушен спокойно осматривал окрестности. Раньше это был небесный столб, который по слухам поддерживал небо, а значит, здесь должно было храниться достаточно много артефактов. Он пришел сюда как раз для того, чтобы их собрать, прежде чем святая Нюева починит столб. Кроме того, он хотел воочию увидеть, насколько в действительности сильны святые. Изначально я пришел в этот мир, чтобы найти подсказки. Кто бы мог подумать, что я получу здесь такую выгоду. И это расширяющаяся пустота. Кажется, Лушен внезапно вспомнил странную аномалию, которую как-то видел на портале, ведущем в мир небесных дьяволов. Тот кроваво-красный портал вызвал у него смутное предчувствие беды. Расширяющаяся пустота, похоже, нужно найти время и заняться исследованиями. Лушен выпустил божественный дух. Затем, определив направление, превратившись в огненное облако, устремился туда, где было больше всего духовной ци. Он приземлился на обломок в центре горы Бучжоу, который, судя по форме, раньше был частью склона. В нем определенно было скрыто много божественных артефактов. Это пространство раньше было заполнено великой холодной инци, поэтому мало кто из живых существ мог сюда приблизиться. Сейчас же, хотя и было вокруг много пространственных трещин, интенсивность выходящего через них потока холодной инци значительно уменьшилась. Огненное облако, в которое трансформировался Лушен, летело вдоль горного хребта. Земля вокруг была сплошь покрыта льдом и снегом. Помимо льда и снега, встречались обрушившиеся обломки скалы, многие из которых были более сотни метров в диаметре. Вскоре Лушен наткнулся на светящуюся бледно-зеленым светом лужайку, посреди которой рос странный трехцветный цветок. Лушен, не колеблясь, спустился вниз, схватив цветы вместе с куском земли, запихнул их в мешок, отобранный у одного из демонических богов. Пролетев еще немного, он на очередной лужайке, в дупле мертвого дерева, заметил гроздь шипастых черных круглых плодов, светящихся желтым светом. Лушен решительно собрал их. После этого он собрал еще много вещей. Все, что представляло интерес, он складывал в мешок. Спустя несколько часов полета он увидел впереди радужное сияние. В этот момент раздался громкий звериный рев. По мере того, как он приближался, радужный свет становился все ярче. Посреди бескрайней небесной реки стояла огромная женщина, верхняя часть тела которой была человеческой, а нижняя – змеиной. Она стояла перед большой бронзовой печью, расписанной 8 триграммами, в которую бросала разноцветные камни. С другой стороны стоял огромный черный зверь, внешне похожий на черепаху. Зверя удерживали мощные черные цепи, покрытые таинственными символами. Святая Нюева, Лушен нахмурился. Хотя со стороны она выглядела, как обычный демон, в контексте разрушенной горы Буджоу становилось понятно, что все не так просто. Атмосфера здесь была настолько суровой, что даже демонические боги не горели желанием сюда заходить. Кем бы еще могла быть эта похожая на демона женщина, появившаяся словно из ниоткуда? Он находился на расстоянии не менее 10 000 миль от святой. По какой-то самому до конца непонятной причине он не осмеливался подойти ближе, наблюдая за женщиной издалека. Если это действительно была Нюева, то вполне вероятно, вскоре он сможет увидеть силу настоящего святого. Женщина, тем временем, занялась следующим камнем, который растворялся очень медленно. Лу Шен же, найдя подходящее место, принялся наблюдать. Божественный Лук Хао и 8 добытых демоническими богами артефактов дали ему, в общей сложности, 300 миллионов единиц ментальной энергии. Глава 925. Истоки вражды, часть 1. Забравшись в свое укрытие, вырытую в земле яму, Лу Шен как раз собирался достать из сумки собранные предметы. Внезапно у него на голове зашевелились волосы, он ясно почувствовал, что за ним кто-то наблюдает. На рефлексах выскочив из ямы, он посмотрел вдаль в направлении похожей на демонессу святой. Сделал он это как раз вовремя, чтобы увидеть, как женщина, улыбнувшись ему, взмахнула рукой. Хотя нет, не ему она улыбалась. Обернувшись, Лу Шен увидел спустившийся с неба столб золотого света, тут же превратившийся в красивого, седовласого мужчину, одетого в изысканную одежду. Мужчина издали поклонился похожей на демона женщине. «Починка небес – удел талантливых. Если ты в этом заинтересована, можешь попробовать», хотя тон мужчины был равнодушным, смысл его слов был глубоким. «Так и сделаю». Трое чистых прислали гигантскую черепаху Тунтянь. «Мой брат, Фуси, прислал 8 триграмм Иньянь. Сама я готова отдать свои сокровища, 7 радужных камней», спокойно сказала змееподобная женщина. «Я могу проверить состояние 4 столпов». В далеком небе загорелся золотой ореол, в котором сидел средних лет желтолицый Даос. Сердце Лушина дрогнуло. Вокруг было столько могущественных существ, а он даже половины из них не замечал. Он только сейчас понял, что эта группа существ, скорее всего, находилась либо на уровне святых. Так же как человек в золотом одеянии, этот старик вызывал у него сильное чувство угрозы. Угрозу чувствовало даже его главное тело, скрытое в глубине его божественного духа. Не говоря ни слова, Лу Шен, обратившись в пламя, полетел прочь. Пролетев не меньше 1000 километров, опустился на другой фрагмент горы Бучжоу. Выражение лица мужчины в золотой одежде ничуть не изменилось. Кажется, его не волновало, что Лу Шен ушел. Он по-прежнему спокойно смотрел на змееподобную святую Нюеву. Только отдалившись, потрясенный Лу Шен обнаружил, что аура и сила великой холодной инь за спиной мужчины образовывала большую диаграмму инь-янь, Фуси. Это имя было первым, что пришло ему в голову. Откуда здесь взялся этот малыш? Спасение мира святыми не то, в чем ты можешь участвовать. Лу Шен не успел отреагировать, внезапно почувствовав появившийся за его спиной холод. Пуф! Он как раз собирался уклониться, когда холод вспыхнул прямо в его животе, а затем с шумом взорвался. Половина его тела превратилась в кровавое месиво. «Ты!» Он с усилием обернулся. Позади него стоял седовласый старик с тростью в руке. С равнодушным видом посмотрев на Нюеву, он перевел взгляд на Лу Шена. «Что? Хочешь отомстить? Я псевдосвятой, Аид. Если хочешь отомстить, приходи ко мне в подземный мир», — пренебрежительно сказал старик, немного удивленный тем, что Лу Шен смог продержаться так долго. «Я, Лу Шен», не сдержавшись, сплюнул кровь. Его лицо побледнело. «Что ты, собираешься молить о пощаде, или думаешь позвать подмогу, чтобы напугать этого старшего?» Аид рассмеялся. «Жизнь и смерть предопределены судьбой. Земля вращается, солнце с луной сменяют друг друга, старики умирают, все это предопределено. Я, Аид, являюсь частью природы этого мира, частью судьбы, а слушаться этого старшего то же самое, что перечить воле судьбе. Я». Изо рта Лушина снова хлынула кровь. «Бедный малыш, такова природа любого мира, сильные поедают слабых. Равнодушный взгляд Аида на мгновение снова переместился на далекую фигуру Нюевы. Тебе повезло. Когда еще ты смог бы увидеть подобное зрелище? Радуйся. Собрание в одном месте стольких святых принесет этому миру существенные изменения. Ты должен быть счастлив, что смог стать свидетелем подобного, даже несмотря на то, что вскоре умрешь. Пух, глаза Аида широко распахнулись. Медленно опустив голову, он неверяще посмотрел на проникшую в его грудь темно-красную руку. «Я не умру», — наконец, выдохнул Лушен. Когда он молниеносно метнулся вперед, коготь птицы Вермилион яростным ударом разорвал шею Аида. Температура пламени птицы Вермилион была очень высокой. В мгновение ока оно обуглило голову Аида, после чего Лушен рывком ее оторвал. Красное пламя было подобно вирусу. Оно быстро уничтожило остатки тела Аида, превратив его в пепел. Нижнюю половину тела Лушена охватило белое пламя. Аид, отлично. По ощущениям Лушена, его совершенное тело потеряло по меньшей мере 10% божественного пламени. В обычных условиях, его божественное пламя, порожденное записками бессмертного ясного юга 71 круга, столько бы не потребило, даже если бы он использовал его на протяжении 10 дней и 10 ночей. На восстановление тела действительно уходило много божественного пламени. Самой большой особенностью записок бессмертного ясного юга, помимо долголетия, была способность при помощи пламени восстанавливать повреждения своего тела. Пока было живо божественное пламя птицы Вермилион, он не мог умереть. В этот момент на земле, рядом с обломком горы, сформировалась красная светящаяся масса. Завихрившись, она вскоре приняла образ Аида. Недооценил бывает. Младший, кто бы мог подумать, что ты сможешь прорваться сквозь яд и коррозию моей кровавой реки и ранить меня. Похвально, взгляд Аида не сулил оппоненту ничего хорошего. Он культивировал технику кровавой реки, благодаря которой получил бессмертное тело кровавого бога. Таким образом, его тело сейчас представляло собой огромное, безграничное море крови. То, что он только что потерял, было всего лишь воплощением. Признаться, его немного смущало, что этот младший, Лушен, так легко уничтожил одно из его воплощений. Бум! Земля внезапно взорвалась. Когда камни и почва разлетелись в стороны, на поверхность вырвался огненный шар, превратившийся в истинную форму Лушена. Он смерил Аида холодным взглядом. Отлично. Впервые за столько лет на меня, Лушена, напал без причины незнакомый мне человек. Туземец, ты смог меня разозлить. Хаэм, услышав его слова, Аид нахмурился. В этом мире, кроме святых, он не боялся никого. Не слишком ли этот младший смел в высказываниях? Взгляд Лушена стал суровым. Он прошел за свою жизнь через многое, уничтожил несметное множество живых существ, поглощал звезды и поедал луны. И вдруг простой абориген из обычного мира осмелился на него напасть. Он что, давно не терял зубы? Или был просто прохожим, случайно попавшим в этот мир и не знавшим, как нужно себя вести? Мужчины, посмотрев друг другу в глаза, увидели там смертельную угрозу. Аид, верно, этот старик утверждал, что его зовут Аид. Тогда Лушен внезапно вспомнил легенду о мире первородного хаоса, о человеке, осмелившемся наблюдать за чинящим мировой порядок святым. Кто знает, возможно, в этой легенде речь как раз и шла об Аиде. Но для него было неважно, кем был этот Аид, тем более после того, как он его атаковал. Конец мог быть только один. Темно-красные линии на лице Лушена становились все ярче. Свист. Позади него, на высоту нескольких десятков метров, поднялось белое пламя, в котором тускло светился силуэт гигантского зверя. Аид внезапно захохотал. Его тело начало пульсировать и извиваться. Вокруг него вспыхнуло кроваво-красное свечение, а воздух наполнился слабым запахом крови. В руке он держал древний красный меч, который мгновение назад появился рядом с ним прямо из воздуха. «Радуйся, ты станешь мертвой душой, заключенный в мече вечных мук. Этот старший превратит твой изначальный дух в пищу великого Асуры. Ты больше не сможешь переродиться. Ха-ха-ха-ха. Неужели ты думал, что я ничего не смогу сделать с твоим морем крови?» Кожа Лушена пылала обжигающим белым огнем. Он давно хотел узнать, кто такой этот псевдосвятой, и в том, что Аид так жаждал смерти, не было его вины. Когда появился меч вечных мук, вокруг Аида запульсировала холодная, смертоносная аура. Но когда эта аура приблизилась к телу Лушена, она была искажена и поглощена каким-то жадным силовым полем. Похоже, божественное пламя Лушена обладало какой-то странной сверхъестественной способностью. Божественное пламя птицы Вермилион, распространившись, столкнулась со смертоносной аурой. Двое мужчин сошлись в бою. Фуси с остальными к этому времени удалились. Осталась только святая Нюева, продолжающаяся заниматься переплавкой разноцветных камней. Было маловероятно, что починка миропорядка закончится слишком быстро. Тем более некоторое время уйдет на плавление радужных камней. Святые не могли не заметить возникший между Аидом и Лушином конфликт. Но дело в том, что в этой вселенной все святые считали себя высшей элитой, а все несвятые в их глазах были просто ничтожными муравьями. Их можно было уничтожить, просто прихлопнув рукой. У святых был святой престол. Существовало несколько способов достичь этого положения. Обладание святым престолом означало, что человек может в определенной степени контролировать законы вселенной. Кроме того, этот человек входит в три высших царства. Он является наивысшим, несокрушимым и неразрушимым. Это привилегия, дарованная вселенной. Следовательно, все те, кто не являются святыми, муравьи. Эту привилегию можно было получить несколькими способами. Первый – доказательство силой. Это должен быть святой, чья сила настолько велика, что его признает даже вселенная. Второй способ – казнь трех демонов и девяти ядовитых змей. Это значило разрыв всех связей, что позволяло стать независимым от законов и карм, и выйти за пределы мира. Третье – это путь заслуг и добродетели. Это касалось тех, кто внес большой вклад во вселенную. За свои заслуги и добродетели они получали награду, становясь святыми. Они считались привилегированным классом, выбранным самой вселенной. Когда гора Бучжа упала, а небесная река разлилась, являющаяся носителем родословной вселенной святая Нюева была первой, кто отправился сюда, чтобы починить небосвод. Это был еще один способ продемонстрировать незыблемость выбранного ею пути добродетели. Это был лучший способ показать вселенной свою признательность и продемонстрировать другим святым свои способности. За это можно было получить от вселенной дополнительную награду, так называемый святой престол. Конечно, при условии, что вселенная действительно нуждалась в этой помощи. Это была отличная возможность реализовать свои амбиции. Кроме того, после дачи обета нужно было стать еще более добродетельным, иначе легко можно было потерять благосклонность Вселенной. В конце концов, часто Вселенная даровала святость заранее, дабы стремящийся к ней быстрее достиг своей цели. В сердце Нюевы не было ни печали, ни радости. Она точно знала, что должна делать. Это была ее миссия, поскольку она была единственной в этом мире, кто мог это сделать. Но прежде, чем приступить, она удивленно посмотрела на стоявших лицом друг к другу неподалеку младших. Глава 926. Истоки вражды. Часть 2. Лушен с Аидом не могли не заметить взгляда Нюевы. Оба переглянулись. В конце концов, у них была одна и та же цель – воспользоваться ситуацией. Но после того, как святая обратила на них внимание, они решили, что безопаснее будет ретироваться. Превратившись в пламя, Лушен на одном дыхании пролетел несколько сотен тысяч ли. Он начал замедляться только после того, как перестал чувствовать жгущий спину взгляд. Над ним нависала темно-красная пустота, из которой все еще изливались воды небесной реки. Снизу была безбрежная, синяя с серебристым отблеском водная гладь. Убедившись, что святая Нюева не стала его преследовать, Лушен облегченно выдохнул. Судя по тому, что Аид смог подкраться ко мне незамеченным, он действительно является псевдосвятым, да и его мощная аура говорит в пользу этого. Псевдосвятой. Интересно, выражение лица Лушина изменилось. Согласно легенде, Аид был бессмертным, телом которому служила кровавая река. Также он был тем, кто создал великий клан Асуры. Его мечи были легендарными небесными духовными сокровищами, уступающими лишь колоколу Хаоса. Поскольку у Лушина не было никаких духовных артефактов, чтобы защитить свое тело, он мог в бою с Аидом сильно пострадать. «Похоже, мне еще рано испытывать силу псевдосвятых», — принял решение он. Хотя его записки бессмертного Ясного Юга достигли 71-го круга, самой сильной способностью, которой он обладал, было божественное пламя птицы Вермилион. До сих пор он не встречал ничего, что не смогло бы сжечь его пламя. Даже плоть воплощения псевдосвятого Аида сгорела безо всякого сопротивления. Но вот с мечом вечных мук, который был равен по силе его божественному пламени, он не смог справиться, он не смог через него пробиться. Иными словами, его божественная сила находилась на том же уровне, что и духовный артефакт, меч вечных мук. Хотя он был не так хорош, как пятицветный таинственный свет Кун Сюаня, Он вполне мог конкурировать с небесным духовным сокровищем второго уровня. «Старший Аид, я тебя запомню», — нахмурившись, сказал Лушен, после чего обернулся и, превратившись в пламя, взмыл в небо. Сегодня он собрал отличный урожай, несколько сотен миллионов единиц ментальной энергии. Как раз достаточно, чтобы продолжить культивировать записки бессмертного Ясного Юга. Он хотел побыстрее узнать, что произойдет, если довести эту технику до вершины. Кровавое море подземного мира, спустившийся с неба красный огонь, с силой врезавшись в поверхность водной глади, начал погружаться в реку. Красный свет был похож на каплю, мгновенно растворившуюся в воде. Спустя несколько вдохов из глубин медленно поднялся огромный красный гигант, в высоту достигающий нескольких километров. Это был никто иной, как владыка подземного мира Аид. Посмотрев на свою грудь, он нахмурился. На месте раны находилась полость, в которой горел небольшой язычок яркого белого пламени. Хотя огонь был окутан угольно-черным духовным светом, он все еще мог поглощать таинственный красный свет и гореть. Что это за пламя? Как такое возможно, что оно использует мою кровавую реку в качестве топлива? Недовольно скривившись, раздраженно воскликнул Аид. Изначально в этом предприятии он планировал побыть сторонним наблюдателем и, если удастся, заключить со святыми выгодную сделку. Неожиданно, решив убить молодого демона, он столкнулся с трудностями. Опустив голову, он внимательно наблюдал за пламенем. Если бы он не окутал себя изначальным духом, это пламя могло бы в мгновение ока превратить это его воплощение в пепел, уничтожив всю жизненную силу. Этот огонь, кажется, пахнет божественным пламенем птицы Вермилион или пламенем бессмертного Феникса. Но божественное пламя Феникса не так сильно. Однажды он сражался со старшим из клана Фениксов. Пламя Феникса было довольно мощным, но оно не могло сравниться с его кровавой рекой. Только смертоносная аура меча вечных мук могла сдержать и нейтрализовать это белое пламя. Этот младший называет себя Лушином. Похоже, он незаурядная личность. Только я в этом мире никогда не слышал этого имени. Похоже, впредь мне нужно быть осторожнее. Медленно подняв меч вечных мук, Аид направил его острие себе в грудь. Осторожно вонзил в свое тело. Пыша. Невидимая холодная смертоносная ци полилась на белое пламя. Она погасила его подобно залившей костер ледяной воде, подняв в воздух клубы белого дыма. Дворец птицы Вермилион. Лушен с закрытыми глазами сидел перед зеркалом наследия клана птицы Вермилион и медитировал. Кроме отсутствующей сейчас Юй Сюань, во дворце птицы Вермилион жили еще 7 или 8 девушек из клана. Это зеркало было частью наследуемого артефакта клана птицы Вермилион. Хотя оно было не слишком сильным, его духовный свет мог выступить в качестве щита, и вместе с окружающими формациями, мог защитить весь дворец птицы Вермилион. Это был хороший артефакт. Увидев воочию силу небесных духовных сокровищ, Лушен решил уделить больше внимания артефактам. Первое, что он сделал, придя сюда, занялся поисками самого высококачественного артефакта из тех, что мог получить. В сравнении с артефактами, предоставленными демоническими богами, уровень тайного зеркала птицы Вермилион был, по меньшей мере, близок к уровню духовного сокровища Цинмянь. Ментальная энергия артефакта была давно им поглощена. Сейчас Лушен пытался выяснить, сможет ли получить больше наследия предков. Свое предыдущее наследие он получил до того, как записки бессмертного Ясного Юга достигли 71-го круга. Он надеялся, что теперь сможет получить больше. Сидя со скрещенными ногами в тайном зале дворца птицы Вермилион, Лушен, сконцентрировавшись, послал в зеркало свой божественный дух. Это было секретное место клана птицы Вермилион, куда можно было попасть только при наличии священного тела. Кроме того, войти можно было только один раз. Точнее, наследие можно было получить только один раз. Дальнейшие посещения этого места были бесполезными. Но не для Лушина. Он сидел на скрещенных ногах перед темно-красным зеркалом. Когда он чуть приоткрыл рот, от поверхности зеркала начала исходить темно-красная огненная дымка, проникающая ему в нос и рот. Прошел примерно час. Втянув в рот остатки темно-красного дыма, он открыл глаза. Как я и думал, наследие птицы Вермилион разделено по уровням культивации. Можно считать, что теперь я получил все наследие птицы Вермилион. Лушен все еще немного сомневался, но огромное количество знаний, сейчас оседающих в его голове, подтверждало, что полученное им на этот раз наследие было гораздо более обширным и глубоким. Больше всего его сейчас интересовало, как стать святым. Птицы Вермилион были древними мифическими зверями. Естественно, все связанное со святыми было ими давно изучено, и у них было глубокое понимание того, как стать святыми. Кроме того, у них была связь со старшим Нюевы, Фуси. Существует 4 способа достижения уровня святого. Путь силы, путь казни, путь заслуг и добродетели и путь чаяния. Лушен погрузился в раздумья. Псевдосвятой – существо, ступившее на путь святости, но еще его не завершившие. Предки клана птицы Вермилион изучали мироустройство и сильнейших существ этого мира. Среди них был и Аид. Лушен быстро нашел нужные записи. Аид – сущность, безбрежная кровавая река. Родился в реке Стикс, из следа крови святого Паньгу. Тело – кровавая река, является неотъемлемой частью бессмертного небесного Дао. Он контролировал парные мечи вечных мук и пытался стать святым, как и Нюева, создав клан Асуры, но ему это не удалось. Затем он приютил нескольких демонических богов хаоса, выживших после сотворения мира. Он был первым после святых. Единственное, что заставило Лушина нахмуриться, Аид, кажется, неотлучно находился в подземном мире. Он никогда его не покидал. А те, кого можно было встретить, были его воплощениями. «Если я захочу прикончить этого парня, мне придется спуститься в подземный мир». Он сам был бессмертным существом, поэтому знал, если он не сможет избавиться от этого парня раз и навсегда, в будущем это может повлечь за собой проблемы. Бессмертная природа позволяла Аиду сражаться и атаковать, не боясь смерти, что могло быть довольно проблематично для Лушина. В конце концов, это тоже было наследие силы святых. Святой – элита этой вселенной, обладающая способностью в небольших масштабах менять законы. Таково дарованное этой вселенной могущество. Но это было не то, к чему стремился Лушен. Его не интересовала сила, распространяющаяся только на одну вселенную. Лушен нахмурился. То, к чему я стремлюсь – сила, адаптируемая ко всем вселенным. Кроме того, эта вселенная слишком мала. Хотя казалось, святые очень могущественны, а мир первородного хаоса, по меркам других миров, был огромным. Лушен ясно видел, что эта вселенная зародилась совсем недавно. В сравнении с другими вселенными, которые он посетил, это место было даже не вселенной, а так, небольшой звездной системой. Он прикинул площадь мира первородного хаоса. Судя по его расчетам, он насчитывал около 10 световых лет, как и мир небесных дьяволов. По меркам некоторых других вселенных это было не более, чем кунжутное семечко. Единственное, что выделяло это место, плотность насыщения энергией и материей, что наделяло его невероятной силой. Похоже, в ближайшем будущем я не смогу разобраться с Аидом. Святые этой вселенной очень могущественны, так что сбор артефактов и поглощение ментальной энергии – самый верный путь. Сначала нужно довести до предела божественное пламя птицы Вермилион, а после уж буду думать, становиться святым или нет. Первым делом нужно было выяснить, какие артефакты обладают большим количеством ментальной энергии. Покинув тайный зал дворца птицы Вермилион, Лушен отправился на встречу с демоническим богом Юньмином, от которого получил список самых знаменитых артефактов этого мира. В списке упоминались не только мифические сокровища, о которых он в прошлом слышал, но и множество тех, названия которых были ему незнакомы. Многие из них были созданы демоническими богами. К слову сказать, лишь немногие из этих богов находились в небесном чертоге. Большинство из них жили в уединении в разных уголках мира первородного хаоса. Мир первородного хаоса был огромен. Хотя бдение горы Бучжоу и разлитие вод небесной реки выглядело значимым событием, оно затронуло лишь небольшой участок мира. Остальная часть мира совсем не пострадала. Именно там жили эти демонические боги. В их число входил и великий бог павлинов, Кун Сюань. Лушен выбрал нескольких относительно слабых демонов-отшельников. Затем приказал Минше и еще нескольким демоническим богам небесного чертога устроить им засады. Известных и сильных демонических богов он решил оставить на закуску. Спустя несколько месяцев все эти демонические боги, попав в устроенные им засады, были захвачены щупальцами-паразитами. Демонические боги были беззащитны перед силой злых богов. Таким образом, под контроль Лушина попали еще 10 демонических богов. Оставшись во дворце птицы Вермилион в одиночестве, он занялся культивированием. Одно за другим ему приносили различные артефакты. Ему оставалось только поглотить заключенную в них ментальную энергию. Ни в одном из миров, в которые он до этого спускался, Лушен не чувствовал себя так комфортно. Некоторые из артефактов давали ему по 20 миллионов единиц ментальной энергии, другие по 30 или даже по 40. Спустя полгода он взял под контроль почти всех живущих в Нижнем мире демонических богов. Остались только самые сильные. Накопив около 500 000 единиц ментальной энергии, Лу Шен готов был приступить к заключительному этапу культивирования. К слову сказать, к этому времени он сумел зажечь свой изначальный дух, поэтому мог проверить, сможет ли достичь уровня псевдосвятого. Он решил следовать пути силы. Глава 927. Прорыв. Часть 1. Пух. Вспыхнувшее рядом с Лу Шеном красно-белое пламя начало кружить вокруг него, словно фонарь. Первое, что он сделал, выйдя из дворца птицы Вермилион, отправился в пещеру, находящегося под его контролем демонического бога. Эта пещера находилась в земле, в месте под названием Гора Света. Могло показаться, что Гора Света ничем не отличается от любого другого горного массива. Зеленые холмы, буйная вода, пение птицы, крадущиеся по округе странные звери. Но на деле все это было видимостью. Здешние демоны только на поверхности выглядели мирными и спокойными, но стоило подойти к ним слишком близко, как они мгновенно вспыхивали, превращаясь в уродливых чудовищ, разрывающих на части любое живое существо. Из всех пещер демонических богов, находящихся под контролем Лу Шена, это была самой уединенной и замаскированной. Эта обитель располагалась глубоко в горах. Сама пещера была окружена сильной защитной формацией, созданной демоническими богами несколько десятков тысяч лет назад. Кроме нее снаружи было много иллюзорных формаций и большое количество заклинаний и ловушек. Лу Шен расположился в глубине пещеры. Его тело постепенно покрывалось тусклым золотисто-красным светом, его медленно окружала призрачная тень птицы Вермилион. Сейчас он находился в какой-то промежуточной форме, уже не человек, но еще и не птица. Он все еще продолжал восстанавливать свое божественное пламя, потраченное на Аида. Процесс шел медленно, поэтому на него и ушло так много времени. Божественное пламя птицы Вермилион было очень мощным. Оно не могло быть трансформировано из внешнего мира. Его можно было только медленно сгенерировать собственным демоническим телом. Отлично. Наконец-то все восстановлено, облегченно выдохнул Лу Шен. Чтобы модификация, которую он собирался провести, прошла идеально, это тело должно было находиться в лучшем состоянии. Он еще раз проверил свое текущее состояние. Клан птицы Вермилион и клан Феникса во многом были похожи. Как и Фениксы, истинные птицы Вермилион рождались с четырьмя благословениями. Примером тому была харизма, полученная Лу Шеном при рождении. Такое невозможно было приобрести. Таким образом, истинная сила птицы Вермилион имела врожденный характер. Они при помощи узоров на своих телах естественным образом общались с Вселенной. Таким же естественным путем менялись законы и формировались сверхъестественные способности. К слову сказать, птица Вермилион было проще общаться с Вселенной в самой простой форме, человеческой. Поэтому Лу Шен находился сейчас где-то посредине, используя преимущества обеих форм. Диэйблуе, мысленно скомандовал он. Перед его глазами вспыхнул светло-голубой интерфейс, на котором светилось несколько блоков. Все они были способностями и техниками, приобретенными им в этой вселенной. Кроме записок бессмертного ясного юга был еще путь застывшей звезды владыки юга, который он пока не собирался культивировать. Сейчас Лу Шена интересовал блок с записками бессмертного ясного юга. Записки бессмертного ясного юга. 71 круг. Божественные способности. Огненное сердце высшего уровня. Трансформация пламени высшего уровня. Усиление пламени высшего уровня. Пламя расового угнетения высшего уровня. Ясное южное божественное пламя 7 уровня. У меня есть 500 000 единиц ментальной энергии. Посмотрим, до какого уровня я смогу подняться. Последовала мысленная команда поднять технику на один круг. Блок с записками бессмертного ясного юга резко расплылся. Большое количество ментальной энергии, подобно волне, хлынувшей из его груди, вмиг распространилось по его телу и конечностям. Горячий поток затопил все тело Лу Шена. Он закрыл глаза. Это чувство было ему знакомо. Он ощутил, как в его клетке вливается тепло. Уровни записок бессмертного ясного юга начали подниматься с умопомрачительной скоростью. Техника, на прорыв которой у большинства уходили десятки тысяч лет кропотливого культивирования, завершила трансформацию с невероятно высокой скоростью. Как и в любой другой технике, чем выше был уровень записок бессмертного ясного юга, тем сложнее было совершить прорыв. Как правило, Птица, сумевшая достичь 30-го круга, уже считалась невероятно одаренной, ведь она потратила на это бесчисленное множество лет. И если она хотела продолжить, ей следовало подумать о продолжительности своей жизни. Это тело было не очень одаренным, но у него был Диэйблуе. Используя ментальную энергию, Диэйблуе насильно поднял уровень его культивации до 71-го круга, что было равноценно культивации на протяжении более чем миллиона лет. Согласно методам исчисления мира первородного хаоса, единицей расчетов здесь являлся один наоборот, состоящий из моментов. Один момент длился 10 800 лет, один наоборот был равен 12 моментам, что составляло 129 600 лет. Нынешняя культивационная база Лушина была эквивалентна примерно 10 оборотам, то есть, чуть более миллиону лет культивирования. В современном мире единственной птицей вермиллион, прожившей более миллиона лет, была глава клана Юйсюань. Кроме нее, такой силой обладали только несколько демонических богов небесного чертога. Они считаются сильными, но в действительности не смогут победить даже Аида, покачал головой Лушен. Аид – древний монстр, родившийся на заре этого мира. Лушен был близок по уровню к его воплощению, но, если бы на Землю явилось главное тело, это было бы катастрофой. Однако в этой вселенной время не имеет большого значения. Великие силы, такие как Аид, уже давно достигли своего предела. Многие из высших демонических богов уже давно достигли своих врожденных пределов и не могут двигаться дальше. Даже верховные демонические боги небесного чертога застряли в узком месте. Единственные, кто продолжают прогрессировать, низкоуровневые демонические боги, подумал Лушен. Вскоре после этого интерфейс Диэйблуе медленно прояснился. Записки бессмертного Ясного Юга. 72-й круг. Божественные способности. Божественные способности. Огненное сердце высшего уровня. Трансформация пламени высшего уровня. Усиление пламени высшего уровня. Пламя расового угнетения высшего уровня. Ясное Южное Божественное Пламя 8-го уровня. Практически ничего не изменилось. Единственное, Ясное Южное Божественное Пламя поднялось до 8-го уровня. Это было улучшение его божественной способности, поэтому естественно, что Лушен что-то ощущал. Судя по всему, снова увеличилась продолжительность его жизни. Кроме того, примерно на 30% увеличилась его демоническая сила. Таким был эффект поднятия на один уровень. После поднятия записок бессмертного Ясного Юга в его главное тело небесного дьявола начала проникать таинственная энергия. Поглощая мертвую энергию, она превращала ее в серый камень. Вслед за этим начала увеличиваться сила его божественного духа. Ушло почти 50 миллионов единиц ментальной энергии. Это слишком. 500 миллионов тоже недостаточно. Лушен нахмурился. Но как бы там ни было, пока можно продолжить культивирование. Модификатор мгновенно отреагировал на его мысленный приказ. 73-й круг, 74-й круг, 75-й, 76-й вплоть до 80-го. Перед Лушином появился белый божественный огонь, постепенно приобретающий странный черный оттенок. Белый снаружи с тонкими черными нитями внутри. Хотя висевшее перед Лушином пламя было размером всего с горошину, от излучаемого им жара плавились стены пещеры, превращаясь в золотую лаву. Защитная формация испускала зеленый дым. Время от времени трескались и взрывались защитные талисманы, превращаясь в обугленную черную массу. Воздух вокруг давно сгорел, а окружавшие Лушина пещерные камни испарились. Все, что осталось, это скальный газ, похожий на мутный, светло-золотистый туман. Медленно кружась, он танцевал вокруг Лушина. За пределами испарившихся камней была золотая лава. Позади нее – желтая лава, а после – темно-красная. С поверхности горы света поднималось огромное количество горячего газа. Животные и демоны, поняв, что происходит что-то необычное, в панике разбежались. Несколько смелых демонов, подумав, что к ним спустилось редкое чужеродное сокровище, бросились в направлении Лушина, но не преодолев и половины пути, не выдержав, убежали. Лушен сидел в прежней позе. Со стороны он походил на трехногого золотого ворона, испускающего ужасающее пламя, которое было способно плавить любую материю. Изначально божественное пламя птицы Вермиллион было всего лишь ясным южным пламенем с особой силой. Только истинное солнечное пламя обладало такой ужасающей мощью. Однако вопреки всему, Лушен сумел поднять температуру божественного пламени птицы Вермиллион на кровень истинного солнечного пламени. Мощь и убойная сила его божественного пламени были подняты на невообразимую высоту. Лу Шен чувствовал, что еще немного и он достигнет пределов этого тела. Должно быть, это был естественный предел совершенного тела птицы Вермилион. Хотя родословная древних мифических зверей была достаточно сильной, она ни в коей мере не была безграничной. Подобно высотному зданию, независимо от того, насколько хорош фундамент и каркас, однажды наступит предел. Точно так же и пруд, независимо от того, насколько он глубок и широк, однажды наступит день, когда он будет заполнен до краев. Лу Шен при помощи ментальной энергии пропустил миллионы лет культивации и почти достиг пределов родословной клана птицы Вермилион. Недостаточно. Нужно больше ментальной энергии. Еще больше. Лу Шен чувствовал, что вот-вот достигнет предела. Когда это произойдет, он сможет прорваться и достичь уровня псевдо-святого. Расовый природный предел, физический предел – это, по сути, первые оковы Вселенной, ограничивающие жизнь. Если он хочет прорваться, у него есть только четыре пути. Путь силы, путь казни, путь заслуг и доблести и путь чаяния. Не нужно было думать о пути казни, Лу Шен не планировал идти этим путем. После пути казни не было бы смысла дальше жить. Единственный человек в этой Вселенной, кто смог пройти путем силы, был Паньгу. Изначальный дух Паньгу был порождением первородного хаоса, от рождения не имел никаких ограничений, поэтому он мог бесконечно увеличивать свою силу, не нарушая никаких законов. Кроме того, Лу Шен понимал, что главным его преимуществом было то, что он не принадлежал этому миру. Главное тело небесного дьявола не было ограничено законами этой вселенной, поэтому идеальным для него как раз и был путь силы. Таким образом, он собирался при помощи силы своего главного тела помочь совершенному телу птицы Вермилион прорваться сквозь его пределы. Чуть-чуть не хватает. Идите, найдите мне какие-нибудь особенные сокровища с длинной историей. Лу Шен сидел в центре золотого тумана, окруженный золотисто-пурпурной тенью огромной птицы. Вокруг него медленно распространялись бесчисленные пространственные трещины. Изначально окружающий горную гряду зелено-голубой ландшафт стремительно выжигался высокой температурой, превращая все вокруг в пылающий ад. Чертог демонов. Верховный владыка через занавеску из бисера смотрел на собравшихся внизу придворных. Зал совета был освещен ярким светом. Вокруг медленно летали мифические птицы Луэнья и драконы, созданные великой формацией. Музыканты клана птицы Вермилион играли медленную, торжественную мелодию. Теперь, когда две ведьмы-прародительницы пали, противник значительно ослаб. Раньше демонический двор немного уступал ведьмам, сейчас же ситуация изменилась. Пришло время небесному чертогу взять свое. Мои дорогие господа, есть ли у вас какие-нибудь соображения, как нам раз и навсегда разобраться с ведьмами? Он был истощен этим кланом ведьм как физически, так и морально. Его старший брат, император Цзюнь, участвовавший в ловушке, устроенной для ведьм-прародительниц Чжужун и Гунгун, был раскрыт. Вскоре после этого в смертельном бою пали 9 принцев. 10-й, солнечная звезда, пропал. Его местонахождение долгое время было неизвестно. Через некоторое время солнечная звезда вернулся к Сихе. Верховный владыка чувствовал себя виноватым перед невесткой. В конце концов, все принцы были ее сыновьями. Из-за этого он еще сильнее начал ненавидеть клан ведьм. Перед этим он много раз наведывался во дворец Нюйвы, умоляя святую помощь, но получал отказ. Раз святая не желает предпринимать никаких мер, император займется этим лично. Придя к этой мысли, император и собрал сегодня своих министров. Все сидящие в зале придворные молчали. Взгляд верховного владыки, пройдясь по самым могущественным генералам, остановился на наставнике демонов Кунпене. «Все вы столпы небесного чертога. Так почему же тогда молчите, ваше величество? Сейчас, когда в клане ведьм возник внутренний конфликт, у нас действительно появился шанс, но я бы все же не спешил. Небесный чертог в последних битвах понес слишком большие потери. 12 великих формаций слишком сильны. Даже без двух ведьм-прародительниц, они все равно сильнее нас», — сказал демонический бог Байцзи. Байцзи был в образе белолицего красавца-ученого. В одной руке он держал веер, в другой — пиалу. Верховный владыка понимал, что тот сейчас пытается убедить его не действовать опрометчиво. «Вот, если б погибла еще одна ведьма-прародительница, у нас бы появилось весомое преимущество», — продолжил Байцзи. «Легко сказать», — стоявший в стороне Шаньян покачал головой. «Нам удалось столкнуть Чжужун и Гунгун только благодаря тому, что у них и без того были не слишком хорошие отношения. Еще раз нам такой трюк не удастся. Оба были высшими демоническими богами при Верховном Владыке. Они имели одинаковый статус, поэтому говорили друг с другом непринужденно. Глава 928. Прорыв. Часть 2. Сейчас нам лучше подождать и понаблюдать. Племя ведьм находится на пике своего горя, гнева и боевого духа. Давайте подождем, пока их запал не иссякнет, и тогда начнем действовать, серьезно сказал Байцзе. Хорошо, согласно кивнул Верховный Владыка. Небесный чертог послал в Нижний мир несколько миллионов солдат. Существовало около сотни демонических богов, и только половина из них оставалась сейчас при демоническом дворе. Нелегко было с одной стороны руководить боевыми действиями, а с другой – организовывать еще одну ловушку. Затем Верховный Владыка поинтересовался положением дел на фронте. Он поощрял наградами тех, кто отличался на поле боя, и наказывал тех, кто срамил честь Небесного Чертога. Вскоре после этого встреча завершилась. По окончании собрания Байцзе и Сынчжао направились к выходу. Эти двое были давними друзьями, поэтому чувствовали себя в компании друг друга непринужденно. Покинув зал совета, они медленно двинулись вдоль белой нефритовой ограды по краю Небесного Чертога, любуясь клубящимися внизу облаками и небрежно болтая. «Я слышал, девятый младенец не так давно спускался в Нижний мир. К сожалению, ему не удалось убить Синлю. А еще, он вроде был ранен. Почему бы нам с тобой его не навестить?» Инчжао всегда был мягкосердечным человеком. Он водил дружбу с многими демоническими богами, и девятый младенец был одним из них. Байцзе тоже был дружен с девятым младенцем. Услышав предложение, он улыбнулся. «Дворец девятого младенца от нас недалеко. Я тоже планировал сходить. Сегодня мы оба свободны, почему бы не сделать это вместе? Кто знает, что ждет нас в будущем. Да, благодаря девятому младенцу у нас появился шанс справиться с Синлю. Даже если мы не сможем его убить, он будет ранен». Байцзе нахмурился. «Да, пойдем проведаем». Инчжао тоже нахмурился. Оба были чрезвычайно быстрыми высшими демоническими богами. В мгновение ока они достигли дворца девятого младенца. Охранявший ворота демон-змей, увидев их, почтительно поклонился. Вскоре после этого дворцовые ворота распахнулись, и изнутри донесся голос девятого младенца. «Братья, входите скорее». Его голос был немного угрюмым. Скорее всего, его плохое настроение было связано с недавним ранением. Байцзе и Инчжао спустя мгновение уже стояли в главном зале дворца девяти младенцев. В мрачном черном зале напротив друг друга сидели дородный девятиглавый мужчина и одноглазая женщина. Увидев их, мужчина поспешно поднялся. «Старшие, я всего лишь немного ранен. Вам не обязательно было себя утруждать. Поскольку у брата девятого младенца гости, я, пожалуй, пойду». Сидящая перед мужчиной одноглазая женщина улыбнулась. Затем, поднявшись, поклонилась Инчжао и Байцзе. «А вы?» – недоуменно спросила Инчжао. «Это дочь ветра Фэйлянь». Байцзе знал всех демонических богов Небесного Чертога поименно. Разве девятый младенец и его старшая, Фэйлянь, не находились в ссоре? Почему они сейчас вместе? Сердце Инчжао дрогнуло. Внимательно всмотревшись в лицо девятого младенца, он почувствовал в его теле демоническую силу. Как он и сказал, его ранение было очень легким. Поболтав некоторое время с девятым младенцем, Инчжао с Байцзе ушли. Покинув дворец девятого младенца, Инчжао недоуменно покачал головой. Оба молчали до тех пор, пока не удалились на достаточное расстояние. Неподалеку от места, где они находились, высился солнечный дворец, поэтому все вокруг полыхало жаром. Наконец остановившись, Инчжао прислонился плечом к забору. «Брат Байцзе, когда девятый младенец успел помириться с Фэйлянь, разве он все это время не был в ссоре с ее братом, Шиньяном? Я тоже удивлен. После путешествия в Нижний мир девятый младенец стал каким-то странным. Подозрительно». Байцзе был умным и расчетливым человеком. Он был грамотным стратегом, разбирался в астрономии и географии и был чрезвычайно чувствителен к малейшим изменениям. Поэтому, хотя девятый младенец внешне совсем не изменился, он все же почувствовал намек на какую-то странность. «Я не уверен, но мне кажется, в последнее время весь небесный чертог стал каким-то странным. Ты ничего такого не замечаешь, Байцзе?» Инчжао был не только лучшим воином небесного чертога, но еще и управлял всем демоническим двором. Он являлся правой рукой верховного владыки и императора Цзюня. Поэтому он остро чувствовал подобные изменения. «А, и в чем дело?» прищурился Байцзе. Раньше демонические боги объединялись в группы по два, максимум по три человека, и они очень редко взаимодействовали с кем-то еще. В этом же году, даже демонические боги, редко покидавшие свои дворцы, начали контактировать друг с другом. Даже те демонические боги, что раньше не общались ввиду взаимных обид, внезапно перестали враждовать, глубоким тоном сказал Инчжао. Правда, Байцзе в небесном чертоге всегда отвечал за работу различных формаций, поэтому не обращал внимания на этот аспект. После твоих слов я тоже кое о чем вспомнил. Двое демонических богов, которые раньше даже не здоровались, пару дней назад разговаривали и смеялись. Инчжао кивнул. Такое ощущение, что все демонические боги небесного чертога внезапно сошли с ума. Байцзе не мог с этим не согласиться. Да, я заметил. Но это не имеет большого значения, пока не влияет на ход войны. Надеюсь, это так. Но что-то я немного волнуюсь, покачал головой Инчжао. Ни о чем беспокоиться, пока с нами великий владыка, контролирующий великую формацию небесной звезды и великую формацию первозданного Хаосахала. Он сможет справиться с любыми проблемами, возникшими в небесном чертоге. Если только сюда лично не прибудет одна из ведьм-прародительниц, уверенным тоном сказал Байцзе. И то верно, улыбнулся в ответ Инчжао. Гора света. Лушен держал в руке круглый глянцевый шарик размером с яйцо. Внутри сферы клубился тусклый черный туман, внутри которого плавало похожее на дракона девятиглавое чудовище. Он быстро смог обуздать бушующее вокруг него пламя. Остался лишь небольшой защитный слой. Огромное количество ментальной энергии, вытекая из черных бус, вливалось в ладонь Лушина. Как и ожидалось от легендарного девятого младенца, этот артефакт содержит огромное количество ментальной энергии. Лушен с изумленным видом поглощал непрекращающийся поток ментальной энергии. Этим артефактом, только что доставленным подчиненным им демоническим богом, было духовное ядро девятого младенца. Будучи одним из высших демонических богов небесного чертога, девятый младенец отправился готовить засаду на Синлю, но неожиданно сам попал в ловушку, устроенную его собственными подчиненными. После упорного сопротивления, он все же покорился щупальцам и стал одним из демонических богов, подконтрольных Лушину. Он также стал первым высшим демоническим богом, покоренным фиолетовыми щупальцами. Хотя все семь демонических богов, устроивших ему ловушку, были ранены, это того стоило. Лушен смог заполучить в свои руки духовное ядро, которое девятый младенец культивировал в своем теле много лет. Являясь мифическим зверем, способным управлять водой и огнем, девятый младенец был почти таким же древним, как птица Вермилион. Лушен нацелился на внутренний артефакт демонического бога, намереваясь проверить, есть ли в подобных сокровищах ментальная энергия. К его удивлению, внутреннее сокровище девятого младенца обладало огромным количеством ментальной энергии. Это дало понять, чем больше он захватит древних демонических богов, тем быстрее достигнет поставленных целей. Через некоторое время Лушен отложил внутреннее сокровище девятого младенца и проверил количество ментальной энергии. Кто бы мог подумать, что в нем может содержаться 100 миллионов единиц. Он был, признаться, ошарашен. Если бы я об этом узнал раньше, разве стал бы искать обычные магические артефакты? Мир первородного хаоса действительно полон ментальной энергии. Воодушевленный этим открытием, Лушен не мог не подумать о множестве захваченных демонических богов. Хотя все они были не слишком сильны, многие прожили достаточно долго, чтобы накопить некоторое количество ментальной энергии. Недолго думая, Лушен через щупальца отдал приказ подконтрольным ему демоническим богам принести их духовные ядра. Спустя несколько дней в горы света один за другим потянулись демонические боги. Они не задерживались надолго. Приходили по одному, используя мощную технику маскировки, чтобы их никто не заметил. К сожалению, вклад этих богов был не так велик, как вклад девятого младенца.